Глава 26. Все сложно. Мы смотрим на драконов. Драконы смотрят на нас. Рагнар начинает орать первым. Меня чуть не сносят от его рева, но я цепляюсь за Катю и все же удерживаюсь на ногах. Как только Рагнар заканчивает проявлять свое недовольство, мы с Катей переводим взгляд на Криса, который явно готовится повторить слова брата. «Крис, мы вам говорили! Вы были просто очень увлечены дракой», — пытается оправдаться девушка. «А вообще, там был он, жрец. Его надо остановить». Катя тыкает пальцем в двери форта, но дракон туда даже не смотрит. Он склоняет свою морду к лицу Кати, раздраженно фыркает дымом, а потом резко взмывает в небо, попутно хватая девушку своими цепкими лапами. Я перевожу взгляд на Рагнара. Он медленно делает шаг ко мне. Я от него. Он еще один. Я тоже. Но мои шаги совсем несоизмеримы с его, поэтому он быстро настигает меня, взмахивает крыльями, перехватывает лапами поперек моего тела и взлетает над фортом. Искренне признаться, лететь на его спине было намного приятнее, чем в лапах. Но сейчас я тепло одета в шерстяное платье и меховой плащ, поэтому когти не впиваются в тело. Более того, кажется, что он несет как-то аккуратно. Спустя минут 20 испытания пронизывающим ветром и жутким холодом мы приземляемся на крыше башни. Рагнар опустил меня на ноги, еще раз рыкнул и сделал круг. В нескольких шагах от меня стоит Катя, уперев руки в бока и дерзко глядя на Криса. Я ей даже завидую, что она может вот так смело противостоять своему ледяному. А по всему видно, что тяжелый характер и умение рубить с плеча — это семейное. Но все равно, она не рабыня. Не знаю, что может означать наименование «истинное», но, видимо, все равно больше прав и свобод, чем у меня. Если я хочу познакомиться с этим миром поближе, то надо уточнить у Рагнара. Просто интерес ради. Рука Рагнара властно ложится на мою талию, и он тащит меня к Крису и Кате. Крис обдает своим ледяным взглядом Рагнара и хмуро спрашивает: «Мне казалось, ты собирался к себе». В голосе явно слышались недовольные рычащие нотки. «Ты же не думал, что я на своих полечу?» — в тон ему ответил Рагнар. «В отличие от некоторых, я не могу оставить свои земли без защиты надолго». Крис отходит от Кати и надвигается на Рагнара. «Тебе мало было, младший братец?» «А тебе?» «Быстро вспомнил, как крыльями махать». «Не я хвастался пределом, который не остается без присмотра». Кристер криво ухмыляется, а потом смотрит на меня. «Значит, вы тоже знакомы?» Катя смотрит на меня очень выразительно, будто пытается что-то донести или спросить с помощью мимики, но я не могу разгадать. «Конечно, знакомы», — она лукаво улыбается. «Ты тоже, Кристер. Она представлялась, помнишь? Или возраст дает о себе знать? Память уже не та, да? Кстати, а сколько тебе лет?» «Что? Почему она врет? Мы же даже толком не встречались. Просто оказались в одном месте и в присутствии одного долбанутого кролика. А, кстати, сколько им действительно лет?» «Женщина, ты помнишь, что хаоса в тебе больше нет?» Князь Северного предела как-то недобро улыбается. «И что с тобой будет, если продолжишь дерзить?» Я перевожу взгляд между Крисом и Катей. Их незримая связь ощущается в воздухе, буквально звенит. Все вокруг будто намагничено. Я неосознанно делаю шаг ближе к князю, потому что создается впечатление, что вот-вот накал достигнет такого уровня, что просто-напросто рванет. Тогда тем, кто рядом, мало не покажется. «Между прочим, женщина — это как-то неприятно». Катя явно дразнит Кристера. «Зачем?» — непонятно. А после она смотрит на меня и улыбается, мягко и открыто. «Мир, скажи, мы знакомы или нет?» Я замираю и кусаю губу. Не понимаю, к чему она вообще ведет. Поэтому делаю неопределенное движение головой, которое можно расценивать и как да, и как нет. «Хаос с тобой», — фыркает князь Севера и смотрит на Рагнара. «Но это может что-то значить. Следи за своей. Младший получил драконицу в истинные. В моем случае это не важно. Кем бы она ни была, согласно пророчеству, итог один», — жестко отвечает Рагнар. «Меня другое интересует. Ты второй, раз обернуться сможешь. Или ты вроде этого идиота Айварса? О себе беспокойся. По дому проводить, чтобы не заблудился? Сам дойду, чтобы твою рожу не видеть», — выплевывает Рагнар. Крепче сжав пальцы на моей талии, он тащит меня куда-то. «Нет уж, мне надо убедиться, что ты точно ушел», — протягивает Кристер и идет за нами. Мы петляем по коридорам и, наконец, выходим к порталу. По дороге Катя пытается уговорить Кристера нанести ответный визит вежливости брату и дать ей пообщаться со мной, подругой по несчастью. Кристер неоднозначно порыкивает, а Рагнар то и дело ехидно поглядывает на брата и зовет в гости. «Будешь издеваться, я прилечу», — с угрозой произносит Кристер, и Рагнар перестает ухмыляться. У портала оба брата уже не шутят. Ледяной активирует его и, даже не попрощавшись, шагает туда вместе со мной. Прежде чем меня окутывает знакомое ощущение падения, я слышу задумчивое «все-таки истинное» Кристера. Оборачиваюсь, но не успеваю спросить брата Ледяного, о чем он. Наступает темнота. Спустя непонятное количество времени Рагнар делает шаг из портала, и мы вновь оказываемся на твердой поверхности. Никогда бы не подумала, что буду считать, что тут в замке намного теплее. А может, мне так жарко, потому что меня слишком сильно к себе прижимает князь? Но даже когда мы вышли из портала, он меня не опускает на пол. Быстрым шагом, легко, будто несет пушинку, а не вполне настоящую девушку, он идет к своим покоям. Пару раз Рагнара пытаются остановить с вопросами, но одного его взгляда хватает, чтобы все вопросы перестали быть срочными. Иногда я вижу, что смотрят на меня. Но было бы странно, если бы не смотрели, учитывая мой способ передвижения. Очень хочется коснуться пальцем его хмурой складки между бровей, расправить ее. Но чем ближе мы к покоям, тем глубже становится морщинка, тем громче и чаще стучит его сердце, тем сильнее я чувствую его пальцы на своем теле. Кажется, он еле-еле дожидается того момента, как за нами закрывается дверь. Рагнар даже не достает ключ, только делает еле заметное движение пальцами, замок в двери щелкает, камин вспыхивает, а свет от свечей в канделябрах, наоборот, приглушается. Взгляд князя становится не просто темным. В нем плещется такая тьма, что мне становится страшно. Не поглотил ли его хаос, пока мы сражались? Рагнар стягивает с себя плащ, затем камзол, небрежно бросая их на диван, ослабляет завязки на рубашке и при этом уверенными, тягучими шагами идет на меня. В комнате резко становится очень жарко, даже душно, особенно когда Ледяной так смотрит на меня. «Я думал, ты поняла, что бегать от меня не стоит», — тихо рычит он. «Я не убегала, там просто...» Я пячусь, пытаясь объясниться. Хотя какой в этом смысл? Он хоть раз слушал меня? Все мои рефлексы кричат «беги», а в голове тихо-тихо кто-то шепчет «не бойся». «Ничего простого нет, Мира», — он качает головой. «С тобой все слишком сложно, а сейчас ты напросилась на наказание». Он делает резкое движение вперед и перехватывает оба мои запястья одной рукой.